Глава 20. Зацокал языком мистер Понт. Мисс Мерчисон подняла голову от машинки. «Что-нибудь случилось, мистер Понт?» «Нет, ничего», — брюзгливо ответил клерк. «Глупое письмо от глупой представительницы вашего пола, мисс Мерчисон». «Ну, это не новость». Мистер Понт нахмурился, сочтя неуместным замечание своей подчиненной, взял письмо и направился в кабинет мистера Эрхарта. Мисс Мерчисон поспешно бросилась к его столу и взглянула на открытый конверт. На нем стоял штемпель «Уиндл». «Какая удача!» – подумала мисс Мерчисон. «Мистер Понт еще лучший свидетель, чем я. Как хорошо, что он его вскрыл!» Она села на место, и через несколько минут вернулся улыбающийся мистер Понт. А еще минут через пять мисс Мерчисон, сосредоточенно читавшая стенографическую запись, поднялась и подошла к нему. «Вы владеете стенографией, мистер Понт?» «Нет», — ответил старший клерк, — «в наше время в ней не было необходимости». «Не могу понять вот это место», — промолвила мисс Мерчисон. «Похоже на дать согласие, но, может быть, и дать разрешение. А это ведь разные вещи, правда?» «Да уж, конечно», — сухо ответил мистер Понт. «Наверное, лучше не рисковать», — сказала мисс Мерчисон. «Это надо отправить сегодня утром. Лучше спрошу у него». Мистер Понт усмехнулся уже не в первый раз небрежности машинистки, а мисс Мерчисон поспешно пересекла приемную и без стука открыла дверь в кабинет. Бестактность, от которой мистер Понт снова застонал. Мистер Эрхард стоял спиной к двери, что-то делая у каминной полки. Услышав звук открываемой двери, он резко обернулся и раздраженно вскрикнул. «Я говорил вам, мисс Мерчисон, чтобы вы стучали перед тем, как войти». «О, простите, забыла». «Постарайтесь, чтобы это не повторялось. В чем дело?» Он не вернулся к столу, но остался стоять, прислонившись к полке. Его голова с зализанными волосами была откинута, словно защищал кого-то или кому-то бросал вызов. «Я не могу разобрать запись письма Тьюку и Пибоди, которое вы мне диктовали», — пояснила мисс Мерчисон, — «и решила спросить у вас». «Мне бы хотелось, чтобы вы научились делать отчетливые записи», — не сводя с нее строгого взгляда, промолвил мистер Эрхард. «Если я диктую слишком быстро, вы можете сказать мне. Это было бы проще». Мисс Мерчисон это напомнило свод правил, которые лорд Питер Уимзи, полушутя полусерьезно, составил для своего котятника, а именно правило номер 7, которое гласило: «Никогда не верьте человеку, который смотрит вам прямо в глаза. Он хочет от вас что-то скрыть. Узнайте, что именно». Мисс Мерчисон перевела взгляд с лица своего начальника на стену. «Прошу прощения, мистер Эрхард», — пробормотала она. В обшивке прямо за головой адвоката виднелась странная темная щель, словно панель не соответствовала размеру бордюра. Она никогда раньше этого не замечала. «Ну так в чем дело?» Мисс Мерчисон задала свой вопрос, получила ответ и вышла. Перед уходом она бросила еще один взгляд на угол. Завещания там не было. Она вернулась на место и допечатала письмо. Когда она снова зашла в кабинет, чтобы подписать его, то еще раз посмотрела на обшивку. Темная щель исчезла. Мисс Мерчисон ушла с работы ровно в половине пятого. Ей почему-то казалось, что задерживаться неразумно. Она быстро прошла через двор, свернула направо по Колборн-стрит, потом еще раз направо, совершила турне по Рейд-Лайн-сквер и вышла на площадь с тем же названием. Еще 5 минут спустя она обошла ее и двинулась по Принстон-стрит. Потом с безопасного расстояния она увидела, как из конторы вынырнула сухая, сутулая фигура мистера Понда, двинувшаяся к станции метро Chancery Lane. А вскоре за ним последовал и мистер Эрхард. Он постоял в дверях, оглядываясь по сторонам, потом перешел улицу и направился прямо навстречу мисс Мерчисон. Сначала ей показалось, что он ее заметил, и она поспешно нырнула за фургон, который стоял у поребрика. Под его прикрытием она дошла до угла, где располагалась мясная лавка, и уставилась на витрину с новозеландской бараниной и мороженой говядиной. Мистер Эркхарт приближался. Звуки его шагов становились все громче, а потом замерли. Мисс Мерчисон впилась взглядом в кусок мяса, рядом с которым виднелся ярлычок. 4,5 фунта, цена 3 шиллинга 4 пенса. «Добрый вечер, мисс Мерчисон», – послышался голос. «Выбираете себе что-нибудь на ужин?» «О, добрый вечер, мистер Эркхарт! Я как раз думала о том, что провидению следовало бы позаботиться, чтобы у одиноких людей было больше выбора». «Да, говядина и баранина быстро надоедают». «А свинину вообще невозможно есть?» «Вот именно. Значит, пора положить конец одиночеству, мисс Мерчисон». Мисс Мерчисон хихикнула. «Это так неожиданно, мистер Эркхарт!» Веснушечатое лицо мистера Эркхарта залилось яркой краской. «Всего хорошего!» – с неожиданной холодностью произнес он. Мисс Мерчисон внутренне рассмеялась, глядя ему вслед. «Надеюсь, это отрезвит его?» – подумала она. «Фамильярность с подчиненными – большая ошибка. Они могут этим воспользоваться». Она провожала его взглядом, пока он не перешел площадь, потом вернулась обратно по Принстон-стрит, перешла Бетфорд-стрит и снова вошла в офис. Навстречу ей попалась уборщица, спускавшаяся по лестнице. «Миссис Ходжес, это снова я. Вы не возражаете? Я потеряла образчик шелка. Боюсь, я оставила его в столе или где-то уронила. Он вам не попадался?» «Нет, мисс, я еще не убирала ваш офис». «А тогда я пойду поищу. А в 7:30 мне уже надо быть у Бурна. Как это неприятно!» «Да, мисс, и повсюду такие толпы в транспорте. Проходите, мисс». Она открыла дверь, и мисс Мерчисон поспешно вошла внутрь. «Может, мне вам помочь, мисс?» «Нет, спасибо, миссис Ходжес, не беспокойтесь. Надеюсь, это будет несложно». Миссис Ходжес взяла ведро и отправилась за водой на задний дворик. Как только звук ее тяжелых шагов вновь раздался на втором этаже, мисс Мерчисон бросилась в кабинет мистера Эркхарта. «Я должна посмотреть, что там за этой обшивкой?» Бетфорд-стрит была застроена высокими симметричными домами, которые видали лучшие дни. Обшивка в кабинете мистера Эркхарта, хотя и попорченная многочисленными покрасками, была довольно элегантна, а камин был украшен гирляндой из цветов и фруктов с корзиной и лентами посередине. Если обшивку можно приподнять с помощью скрытой пружины, то ее защелка должна находиться среди этой декоративной лепнины. Пододвинув камину кресло, мисс Мерчисон ощупала гирлянду обеими руками, вслушиваясь, не слышно ли чьи-нибудь шагов. Подобная процедура не составляет труда для профессионалов, но познания мисс Мерчисон ограничивались сведениями, подчеркнутыми из художественной литературы, и ей не удавалось найти замок. По прошествии 1/4 часа она начала отчаиваться. К тому же послышались шаги миссис Ходжес. Мисс Мерчисон отпрянула от стены так поспешно, что чуть не упала с кресла, и ей пришлось вцепиться в декор. Она спрыгнула, поставила кресло на место и, подняв глаза, увидела, что обшивка отошла от стены. Сначала она приняла это за чудо, а потом поняла, что, падая, сдвинула бордюр. Небольшой участок обшивки отошел в сторону, обнажив потайную дверцу с замочной скважиной посередине. Она слышала, как миссис Ходжес ходит по приемной, но была слишком возбуждена, чтобы думать об опасности.